отчужденный труд и общество отчужденного человека. Отчужденный труд, труд по принуждению, подневольный, Маркс рассматривает в четырех аспектах. Во-первых, рабочий использует материалы, которые в конечном счете взяты у природы, и получает в результате труда нужные для жизни предметы, вещи, продукты труда. Ни исходный материал, ни продукты ему, рабочему, не принадлежат. Они ему чужие. Чем больше исходных материалов перерабатывает рабочий, чем больше вещей, продуктов он вырабатывает, тем больше мир предметов, ему не принадлежащих, чуждых ему. Природа делается для рабочего только средством труда, а предметы, вещи, которые создаются в производстве, средствами жизни, физического существования. Они подчиняют себе рабочего. Он полностью от них зависит. Во-вторых, сам процесс трудовой деятельности для рабочего принудителен. Он не имеет выбора, работать ему или не работать, поскольку не может иначе обеспечить возможность существования. Но такой труд — это не удовлетворение потребностей в труде, а только средство для удовлетворения всяких других потребностей. Примечание. Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страницы 90-91. Далее, рабочий и в процессе труда остается подчиненным, контроль, регулирование, управление принадлежат не ему. Поэтому не в труде, а только вне труда рабочий освобождается, сам распоряжается собой. Он чувствует себя свободным при еде, питье, в половом акте, в лучшем случае, еще расположась у себя в жилище, украшая себя и так далее. Примечание Маркс и Энгельс, сочинение, том 42, страница 91. То есть, осуществляя жизненные функции, общие у человека с животными. А труд, форма жизнедеятельности, специфически человеческая, для рабочего, напротив, представляется унижением в себе человека, употреблением человека в животной функции, античеловеческим занятием. В-третьих, труд подневольный, как показывает Маркс, вообще отнимает у рабочего родовую жизнь. Род человеческий живет в природе. Сам человек — природное существо, его жизнь неразрывно связана с природой. Эта связь — деятельный контакт с природой, в котором главное — труд, производство. Производственная жизнь и есть и родовая жизнь. Это есть и жизнь, порождающая жизнь. Примечание — Маркс, Энгельс, сочинение, том 42, страница 93. Но для рабочего, наоборот, труд — лишь средство для поддержания собственной индивидуальной жизни, а отнюдь не жизни рода. Рабочий относится к производству и природе не как свободный человек, а как рабочий, то есть отчужденно, как к чуждому, даже враждебному. Это и значит, что у рабочего отобраны и родовая жизнь, и человеческая сущность. В-четвертых, подневольный труд порождает отчуждение между людьми. Рабочие чужды друг другу, поскольку они конкурируют за возможность трудиться, чтобы жить. Тем более рабочие чужды тому, кто заставляет трудиться и отбирает продукт труда. Этот человек не зависит от рабочего. Властвует над ним и управляет им. Отчуждение труда — базовое, фундаментальное, глубинное социальное отношение. Не только рабочий теряет в условиях отчуждения свою человеческую сущность и родовую жизнь. Все прочие люди, начиная с капиталистов, также являются отчужденными людьми. Отношения между людьми также отчужденные, и различие лишь в том, каковы виды, уровни отчуждения. Маркс указывает на факт существования первичных и вторичных видов отчуждения. Почему же это происходит? Почему человек становится отчужденным человеком? Отчужденный труд равнозначен существованию частной собственности — Частная собственность – основа экономической жизни, та самая фактическая основа, которую политэкономы не обсуждают, считая естественной предпосылкой. На частно-собственнической экономике держится вся человеческая история, вся жизнь людей. Это значит, что экономическая история – ключ к пониманию человеческой жизни как таковой. Религия, семья, государство, право, мораль, наука, искусство и так далее – суть лишь особые виды производства и подчиняются его всеобщему закону. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 42. Страница 117. Жизнь людей в условиях экономического отчуждения, всех людей, не только рабочих, искажает, калечит их, делает частичными индивидами или неразвитыми, недочеловеческими существами. Частная собственность сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, когда мы им непосредственно владеем, едим его, пьем, носим на своем теле, живем в нем и так далее. Одним словом, когда мы его потребляем, поэтому на место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех его чувств, чувство обладания. Примечание. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 42. Страница 120. Негативная философская оценка атомарного индивида и жизненной реальности совпадает у Маркса с Фейербахом. Но надежд на чисто духовный, моральный переворот Маркс не питает. Отчуждение должно быть преодолено в самой своей основе, в труде, в производственной деятельности. Перспектива развития человека и человечества в преобразовании основы основ в уничтожении отчужденного труда.